Глава 33. Утром герцогиню вновь ждали хлопоты. Прическа, примерка, бесконечное количество мелких дел, которые нужно было решить здесь и сейчас. Тем не менее, Лиад подавала ей подносы с мясом и чаем каждые 3 часа. «Лиад, я так в платье не влезу!» — возмущалась Гелла, с аппетитом дожевывая кусок мяса в остром соусе. «Господин Сират приказал подавать вам еду каждые 3 часа. Что-то ему ваш запах не нравится». Гелла покраснела. От вампиров, тонко чувствующих кровь, трудно что-то утаить. Отправив Лиад на кухню, девушка собралась было полежать, но к ней ворвалась Мия с вопросами по поводу церемонии. «Как лучше совместить 2 традиции — оборотней и вампиров? Какое платье выбрать? Чем украсить прическу зимой?» Разъяснила ошалевшей принцессе, что церемонию все равно придется повторять, а потому можно выбрать драконью и успокоиться. Платье выбрать удобное, ибо долгий пир заставит проклясть все корсеты и юбки. Для зимней прически вполне подойдут листья астролиста и плоды снежни-ягодника. Закончив объяснение, Гелла со стоном свалилась в постель и поклялась себе, что не встанет, пока не отдохнет. Но в дверь снова деликатно постучали. Рыкнув не хуже голодной волчицы, девушка встала, рванула дверь и замерла. За порогом стоял король вампиров. «Добрый вечер, леди!» «Добрый вечер, ваше величество! Я прибыл на свадьбу, но хочу устроить дочери сюрприз. Увы, оказалось, что все гостевые покои заняты, и пока мне разыскивают место на ночь, я решил навестить вас с частным визитом». Герцогиня предложила королю кресло и тут же вызвала Лиад, прося принести дополнительный поднос. «Не беспокойтесь, леди Гелла, я недавно обедал. Думаю, вы оцените здешнюю кухню, ваше величество. И, кроме того, я предлагаю вам остановиться в моих покоях, чтобы не утруждать хозяев поисками, а я проведу ночь с ее высочеством». «Пожалуй, это выход. Благодарю вас, леди». Пока тянулась легкая беседа, Лиад собрала вещи Гелы и отнесла в комнату принцессы, сообщив Миолен слегка завуалированную правду. На свадьбу прибыли гости в таком количестве, что леди пришлось уступить им свои апартаменты. Поскольку подружке все равно полагается быть рядом с невестой, принцесса согласилась без возражений. Простившись с королем, Гелла отправилась к подруге. Но по дороге ее догнал запыхавшийся ученик мага. «Миледи, магистр просит вас пройти в пещеру Золотого Дракона». Вздохнув, Гелла изменила маршрут. Оказалось, что Золотой Дракон начал превращение на глазах у магистра, да так и застрял. Отдаленно напоминавшие руки лапы, склоненная полуизменившаяся морда и страдающие от боли глаза подкупили герцогиню, и она отправила ученика за горшком с лягушками. «Это все, что я могу сделать, господин магистр. В трансформации драконов я не разбираюсь». «Я сам в удивлении, миледи», — развел руками магистр. «Обычно, начавшись, изменения накапливаются довольно быстро. Случается, что дракон меняет части тела, но не застревает в таком положении». «Впрочем», — бормотнул магистр себе под нос, — «возможно, тут сказались раны и грязь, попавшая в них». Горшок доставили быстро, и Гелла принялась рассаживать поющих лягушек на дракона. Тот лежал смирно, а лягушки пели все громче и явно не собирались с него слезать. Магистр велел принести в пещеру корзинку с булочками и чай из горных трав. Присев в удобные плетеные кресла, они с герцогиней обсудили трактат о травах, потом предстоящую свадьбу и сроки отбытия делегации. «Скажите, магистр», — спросила Гелла, наконец решившись, — «долго ли еще будет болеть принц? Мне нужно обсудить с ним одно разногласие, а потом я хотела бы уехать вместе с принцессой. Полагаю, молодые отправятся в Северные княжества, а мне положено сопровождать князя хотя бы до рождения наследника». «Право, герцогиня, я затрудняюсь сказать», — начал было магистр. Но тут лягушки закончили свой концерт на особенно звучной ноте, и дракон снова стал драконом. А маг бросился к нему со всех ног снимать параметры. Гелле осталось только собрать лягушек и вернуться в покое принцессы. Но едва последняя квакушка была усажена в горшок, как опомнившийся дракон подгреб герцогиню к себе, уложил между передними лапами и пыхнул черным дымом на пытавшегося подойти ближе магистра. «Простите, миледи», — хмуро сказал маг, — «но он вас сегодня не отпустит. Какие будут пожелания? Ужин я пришлю». Сохраняя лицо, Гелла лишь попросила отнести лягушек к Синуш, их требовалось покормить. Но едва магистр вышел, как она вскочила и в бешенстве отвесила дракону несколько увесистых плюх. «Ты что себе позволяешь, мелочь чешуйчатая? Ты по человеческим меркам для меня как младенец, только ходить и говорить учиться будешь. Не смей меня удерживать, я тебе не комнатная собачка и не нянька. Мне одного великовозрастного щенка хватает». Разойдясь не на шутку, Гелла от души попинала дракона и даже ухитрилась укусить, пока не поняла, что чешуйчатый гад просто млеет и даже когтем не шевельнул, чтобы защититься. «Пусти меня, ящерица лохматая!» — крикнула девушка, направляясь к умывальной комнате. Дракон ее отпустил, но тут же улегся так, что выйти мимо него из пещеры оказалось невозможно. Охладив лицо и поправив простую прическу, девушка вернулась в пещеру и, уже успокоившись, принялась размышлять вслух. «И что с тобой делать? Навязался на мою голову, и принц все еще недоступен, или магистр этот темнит?» Сидеть на каменных ступенях было неудобно, и герцогиня спустилась вниз, к ковру из овчины. Дракон тут же скользнул золотой полосой и вмиг обвился вокруг нее, положив голову на колени девушки. «Ну вот, готовый сюжет для гобелена, дева и дракон!» Вздохнув, Гелла почесала золотые надбровья в мелких чешуйках. «В общем, слушай меня. Так нельзя, чтобы завтра же превратился в человека и был на свадьбе принцессы Миолен. Думаю, золотой камзол тебе сшить не успеют, а вот парчевую ленту через плечо — вполне. Куча молодых драконочек будет млеть при виде такого красавца. Они у вас все как на подбор, красавицы. Так что не теряйся, сразу ищи девушку своей мечты». Возможно, Гелла еще долго читала бы дракону нотации и расписывала прелести предстоящего праздника. Но тут, к счастью, принесли ужин, и она отвлеклась, разбирая щедрое угощение, собранное магистром.